Когда он рванулся вперед, Джин встретился с ним умирающими глазами, и единственный звук, который Наруто мог слышать, это удушающее сердцебиение дракона. Их взгляды не отрывались друг от друга, пока шиноби кивнули Джину, прежде чем нанести удар по его черепу. Когда его глаза начали темнеть, и атаки оставили колоссальную тлеющую дыру в полу без следов тела Джина. Наруто вернулся в свое нормальное состояние и торжественно посмотрел на то место, где был дракон. Он посмотрел на других своих клонов, и они избавились от тел демонов своими атаками, подобными Аматерасу. За пределами замка, Катю, услышав предсмертный рев Джина ранее, продолжает оплакивать его, пока Саске и Мадара дают ей немного места для траура, а Анна утешает ее. Обычно они предлагали ей несколько сочувственных слов, но ничто из того, что они могли сказать, не могло помочь ей оправиться от потери, и Наруто появился рядом с ней, прежде чем сочувственно положил руку ей на плечо. «У меня есть кое-что для тебя», — сказал Наруто, передавая Катю ее бронированные перчатки и выполняя несколько жестов рукой с другим теневым клоном, ведущим Анну в царство измерения, где содержались соответствующие граждане каждой нации и асти. Когда она была полностью вооружена, Наруто выполнил дзюцу призыва и ударил ладонью по земле, когда появился генил со стержнями, все еще находящимися в его руках. Катю яростно зарычала, схватив свой меч, и Наруто выбил жезл из тела генила, прежде чем принцесса бросилась на демона. Катю схватил генила за горло с яростным ревом, затем ударил его о стену и пронзил ему сердце. Его снова вырвало кровью, прежде чем разъяренная принцесса изо всех сил ударила его в живот и ударила кулаком в челюсть. Его голова откинулась назад, прежде чем она притянула его к себе, и он снова извергнул кровь. Катю глубже вонзила лезвие в сердце генила и ударила его снова, прежде чем ударить его изо всех сил. Когда она ударила генила, образ убийства ее отца и преобразования Джина вопреки его воле мелькнул в ее голове, когда кровь потекла из его рта. Без своего языка он не мог издеваться над Катю, над Лоуренсом, его приставанием к Нине или Джином, поскольку его отсутствие было единственным объяснением, которое демону нужно было знать, что он все-таки мертв. Катю продолжал бить генила по лицу, пока ее перчатки не залились кровью, и она вырвала меч из его живота, пока он продолжал резать кровь. Она вонзила кулак ему в живот и мощной хваткой вырвала ему сердце. Хотя ей рассказали, как убить генила с его новым бессмертием, она нашла это своим преимуществом, чтобы напасть на него сколько угодно, и она прикрыла его истекающий кровью рот, направив лезвие наизнанку его бородки. Она внезапно остановилась и попятилась от генила, упав со стены. Как только он приземлился на колени, еще один клинок вонзился ему в зад и выскочил из его горла. Задыхаясь от крови, он поднял глаза и увидел, что Нина стоит над ним, держась за меч, и ее глаза все еще были красными от слез, прежде чем она мрачно нахмурилась. Нина вырвала меч из генила и подняла его в воздух, а Катю приставил лезвие ко лбу. Страх охватил выражение лица демона, прежде чем он попытался ползти, но металлическая нога Катю ударила его по лицу, и он продолжал задыхаться, когда Нина быстро опустила меч ему на шею. Голова генила была отрублена, прежде чем она была пронзена мечом Катю, и она ударила клинком по земле, разрубив его надвое. Образы всего, что сделал генил, все еще свежи в ее голове. Катю начал рубить его останки и не останавливался, пока демон не превратился в ничто иное, как разбросанные куски, которые Саске растворил своей Аматерасу. «Катю», — сказала Нина, прежде чем ее дочь фыркнула и вздохнула, когда она бросила мечи своего отца к ней лицом. Блондинка, не теряя времени, обняла Катю, когда она начала рыдать в грудь, а Нина прижала ее к себе. «Наруто», — сказал Саске, когда показал одного из оставшихся солдат генила и использовал свое гендзюцу, чтобы заставить его открыть портал, откуда произошел Круул. Зная, что Наруто может легко телепортироваться обратно в их царство, как только его дела на земле генила будут завершены, ни Саске, ни Мадара не стали расспрашивать его, когда он сделал шаг вперед. Он посмотрел на своих друзей и кивнул, прежде чем войти в портал, где он исчез из поля зрения. Как только Нина и Катю закончили свои объятия, теневой клон начал объяснять, что происходит с Эостией, в то время как Саске и Мадара летели к ближайшей нации в своих режимах Сусанаа, в другом месте в Хистере. «Не пытайся убежать, я еще не закончил тебя убивать», — Шукаку хихикал, когда он использовал огромное количество песка, окружающего нацию, чтобы похоронить заживо армии орков, и его следующей атакой был стиль ветра, воздушная пуля. Он неистовствовал по всей пустой стране и разбил всех орков на своем пути теневыми клонами Наруто, используя свои лучшие атаки, чтобы убить вторгшихся орков. Гаара стоял в замке Ирены, глядя вниз на свинью и лидера свинолюдов Кхарма. Как и в случае с вышеупомянутым демоном, Дорм стоял прямо с ожерельем из костей, центральное из которых было черепом птицы, и у него светились красные глаза. Также присутствовали принцесса Ирена и ее верная служанка Таша. Когда Дорм навис над ними, когда держал их зажатыми на своей кровати, с длинными светлыми занавесками и зелеными глазами, у нее был большой бюст, едва скрытой куклой, которую она носила, и на вид ей было 22 года. Что касается Таши, то она была примерно того же возраста, с темной кожей и янтарными глазами, с рыжими волосами в каре с тупой челкой. На Таше была одежда типа бикини, демонстрирующая ее грудь размером с чашку ДД, с красным париа, покрывающим большую часть ее ног, и золотые украшения по всему телу. «Что это?» – потребовал ответа Дорм, не отходя от пленников, пока они смотрели на него. «Я ничего не имею против тебя лично, но ради этой земли ты должен умереть», – сказал Гаара, когда крышка от тыквы отлетела, и на свинью хлынул песок. Прежде чем Тхорм успел среагировать, песок окружил его, прежде чем выбросить в окно, где он приземлился в песок внизу, и Гаара поднял его до шеи. «Я полагаю, можно с уверенностью сказать, что ты не связан с этими орками или Дормом. Так что мой вопрос к тебе. Кто ты?» – спросила Ирена, прежде чем Гаара сформировал платформу из песка, в которой они с Ташей поначалу не знали. «Я Гаара Песка, и, если коротко, мои союзники и я пришли, чтобы освободить ваш континент от этих зверей». Казекаге ответил. «Наши друзья из других народов в порядке?» – спросила Таша. «Все будет объяснено позже, но пока это доставит вас в безопасное место», – объяснил Гаара, а Ирена и Таша некоторое время обменивались взглядами, прежде чем в конце концов вступить на платформу. Выйдя на платформу за окном, он бросил Дарма, он отправил Ирену и Ташу на свободную вершину ее замка, где их подобрали теневые клоны. Теперь, когда они оба были в безопасности, Гаара посмотрел вниз и спустился к Дарму, борющемуся на песке. Он раскрыл ладони, и песок образовал вокруг него кокон, прежде чем поднять зверя в воздух, готовясь использовать санд-буриал. «Свинья в песочном одеяле, похоже на мою еду», — сказал Шукаку, когда он подошел к Гааре, и глаза Дарме расширились при виде приближающегося тануки. Казекаге держал монстра-свинью ровно, когда Шукаку схватил его и осмотрел, прежде чем лизнуть его челюсти. «Опусти меня, изверг!» Тхарми огрызнулся на Шукаку, который поднял его в воздух, открыв челюсти. «Меня устраивает!» Шукаку безумно хихикнул, прежде чем бросить его в рот, и Тхорм закричал, когда хвостатый зверь не спешил, его жевал. Снова облизывая челюсти, он посмотрел на Гаару, стоявшего на песчаной платформе, и тот поднял ее до его уровня. «Количество врагов в этой части континента заставляет меня задаться вопросом, сколько из них действительно там», — сказал Гаара. «Мы собираемся выяснить это, потому что я больше не испытываю здесь негативных эмоций», — сказал теневой клон. «Что ж, пора переходить к новой добыче», — сказал Шукаку, когда несколько теневых клонов собрались вокруг них и телепортировали их в ближайшую нуждающуюся нацию, Вури и Фя. «Что, черт возьми, с этим туманом?» Бес, возглавляющий 14 других, зарычал себе под нос, пока он и его стая безуспешно пытались сориентироваться. Пока они пытались вернуть себе зрение, они не заметили, как их союзники Агры и наемники рухнули на землю по всему королевству. Туман в конце концов начал рассеиваться, и бесы зловеще улыбнулись, прежде чем сосредоточиться на своих целях. Группе из 6 молодых монахинь, прикованных наручниками к массивной деревянной стене, удерживаемой 3 аграми. У первой монахини, сестры Клариссы, были волнистые светло-каштановые волосы и пурпурные глаза, а у следующей, сестры Присциллы, были длинные светло-каштановые волосы аметистового оттенка. Третья монахиня, сестра Марта, была в очках с кобальтовыми глазами и длинными черными волосами с длинной прядью между глазами, в то время как у четвертой, сестры Джейн, были коричневато-оранжевые волосы под ее синей одеждой с пурпурными глазами. У пятой монахини, сестры Эрика, были красновато-карие глаза и короткие темно-каштановые волосы с уклоном на макушке, а у последней монахини, сестры Амали, были короткие светлые волосы с темно-фиолетовыми глазами. «Пожалуйста, отпустите нас», — взмолилась Марта, и бесы захихикали по ее просьбе. «Пойдем, кто, черт возьми, послушается этого слабого крика?» Ведущий бес усмехнулся. «Кроме того, мы еще не повеселились». Другой чертенок усмехнулся, прежде чем половина из них прыгнула на стену и окружила монахинь, прежде чем разорвать их лифы. «Пожалуйста, я вас умоляю», — сказала Кларисса. «Я не хочу, чтобы я впервые был с монстром», — сказала Амалия, и это побудило злобных существ продолжать смеяться над ее страхом. Два беса заметили, что Джейн была самой молчаливой, и поползли по обе стороны от нее, прежде чем попасть ей в лицо. «Если у тебя есть время молчать, тогда ты должен удовлетворять наши члены». Бес хихикнул, а Джейн только улыбнулась. «Что-нибудь сказать сейчас?» Другой бес хихикнул. «Да, иголка и свиток!» — закричала Джейн, прежде чем она и монахини превратились в теневых клонов, отлетевших от стены. Прежде чем бесы и агры успели вовремя отреагировать на это, Кушимару запустил Нуи Бари в бесов, и все они с визгом пронзили их грудь, причем игла первой вышла из их сердец. Агры взревели от гнева, прежде чем прибыл Джинпачи и ударил их ногой о ближайшую стену. Каждый зверь смотрел на него, чтобы реветь, когда он запустил свиток Шибуки и обернул им головы. Бум! Джинпачи ухмыльнулся, когда он разнес агров на куски, и Кушимару засмеялся над этим, используя свои навыки шитья, чтобы привязать их к доске. Поскольку настоящие монахини были спасены теневыми клонами во время скрытого тумана с их вечными способностями Ринигана, позволяющими им видеть, Кушимару и Джинпачи поджидали клонов, чтобы их позвать. Бесы визжали и визжали от боли, пока он маневрировал проводами, врезанными в их грудь, так, как это обычно бывает при чистке зубной нитью. Кушимару продолжал злобно смеяться над мучением беса, и внезапно у него возникла идея. «Знаешь что, вы, бесы, пришли крушить. Я позволю вам разбить все, что вам нравится». Кушимару захихикал, когда он использовал провода, чтобы заставить их повернуться лицом друг к другу и вытащить их вперед. В мгновение ока бесы столкнулись друг с другом, и все они завыли от жгучей боли, когда их кости начали трескаться. «Останови это безумие!» — главный бес сердито кричал, и их наполненные болью ужасающие крики были лишь музыкой для ушей Кушимару, когда он несколько раз прижимал их друг к другу. Когда треск стал громче, он по-прежнему кудахтал во все горло и держался за ребра. «Эй, Джинпачи, иди сюда! Ты скучаешь по шоу!» — сказал Кушимару, когда его товарищи-фехтовальщики присоединились к нему и улыбнулись, увидев, как бесы сталкиваются друг с другом, и они начали хрипеть. Он держал бесов в действии до тех пор, пока доска под ними не была залита кровью, и Джинпачи не поддержал Шибуки. «Время финала», — сказал Джинпачи, когда Кушимару отскочил назад, и он побежал вперед, прежде чем взмахнуть мечом. Пойманные бесы закричали от боли и страха, когда он ударил Шибуки по стене, и произошел взрыв. Джинпачи и Кушимару наблюдали, как с неба сыпались останки бесов, и пара весело ухмылялась над кровавой сценой. Хотя пара достаточно изменилась, чтобы работать вместе, их кровожадность осталась неизменной, и они смотрели друг на друга, прежде чем уйти. Рядом в замке Алисии Прим, внутри темниц, стройная молодая женщина подросткового возраста с длинными светлыми волосами и ярко-фиолетовыми глазами, Алисия Арктур, сидела в тюремной камере, обхватив руками колени, в то время как она сидела у стены. На Алисии была синяя нагрудная часть в стиле бикини с желтыми концами, которая показывала ее декольте D-образной формы, а на плечах – броня, белая повязка на голову и мини-юбка того же цвета. Она посмотрела на землю и вздохнула, размышляя о Прим. Как Селестина сделала с Ниной, Алисия сдалась в надежде, что наемники оставят ее сестру и сосредоточат свои усилия на ней, а также пощадят ее отца Иаса. «Как вы себя чувствуете, принцесса?» — спросил голос, и Алисия взглянула на седого пожилого мужчину в красном берете, в зеленой тунике и темно-синих брюках. «Безли, что ты здесь делаешь?» — спросила Алисия, и этот человек, министр Феобисли, промолчал. «Подожди, что случилось снаружи?» — она спросила. «Мгновение назад там был какой-то стойкий туман», — Безли ответил. «А как насчет битвы? Я слышал, что она началась, когда бомба взорвала первые ворота», — сказала Алисия. «Возможно», — сказал Безли, и что-то в голове Алисии начало щелкать. «Подожди, Безли, ты не...» — осознала Алисия, когда он посещал ворота последние несколько дней, и он улыбнулся со злым блеском в глазах. «Да, как вы догадались, принцесса Алисия», — сказал Безли, и Алисия, выяснив, что ее подставили, поднялась на ноги, прежде чем схватиться за тюремную решетку. «Ублюдок, что ты сделал с Примой моими солдатами?» Потребовала ответа Алисия, и Безли усмехнулся. «Теперь вы станете основным товаром в этой новой стране обслуживания, иначе они могут попасть в беду. В конце концов, девственность Прим делает многих ваших новых владельцев нетерпеливыми, и они могут запятнать ваши соглашения с ними». Безли улыбнулся, когда он открыл дверь камеры и вошел в нее. «Дьявол, как далеко ты пойдешь?» — сказала Алисия. «Я не буду двигать ни единой мышцей, пока ты не мой», — сказал Бисли перед тем, как Нуибари проплыл через решетку и пронзил живот мужчины через спину, а Кушимару направил лезвие сквозь его живот. Он полетел обратно к нему, и Бисли закричал, истекая кровью, в то время как Алисия с удивлением наблюдала за теневым клоном, появившимся рядом с мечником. Он намотал цепь чакры на шею министра и прижал к решетке, задушив его. Безли хрипел, истекая кровью, прежде чем Кушимару вырвал свой длинный меч, и теневой клон пнул решетку клетки. Они упали вперед и приземлились на Безли, прежде чем ему было имплантировано дзюцу бессмертия, когда он прыгнул через коварного министра. Алисия посмотрела, как он поднес к ней свой меч и обратил ее внимание на Кушимару, наступившего на живот Безли, когда тот обильно пролил кровь на пол. «Алисия Химе, ты в порядке?» – спросил клон. «Кто вы двое и почему вы пришли сюда?» — сказала Алисия. «Одни только их действия говорили ей, что они не могут быть связаны с Курайну. Я теневой клон Наруто Узумаки, а это мой друг Кушимару», — сказал клон. «Тень, что Искова?» — сказала Алисия, забирая свой меч. «Короче говоря, мы помогаем вашему рыцарскому ордену вернуть себе континент», — сказал Кушимару, и это заставило Алисию кое-что скрыть. «Я должен добраться до моей сестры Примы моих подданных», — сказала Алисия, направляясь в коридор, прежде чем клон коснулся ее плеча. «Не волнуйся, теперь к ней идет целая команда», — сказал клон. «Но», — сказала Алисия, прежде чем Безли застонала под ногой Кушимару. «Эй, убей сейчас, поговорим позже. Что ты скажешь?» — сказал Кушимару, когда он рывком поднял Безли на ноги, и Алисия посмотрела на клона. Их взгляды остановились на пожилом мужчине. Не говоря ни слова, блондинки бросились в атаку с оружием наготове, как только Кушимару подбросил его в воздух, и он упал на них. Тем временем, в другом подземелье Прим Фьерере сидела в тюремной камере на коленях и смотрела в землю с унылым выражением лица. Примерно ровесница Алисии, она была стройной, с ярко-голубыми глазами и очень длинными вьющимися розовыми волосами без челки, спускавшейся до поясницы. Ее одежда состояла из маленькой золотой диадемы с красными лентами с обеих сторон, спускавшихся по ее боковым волосам, и белого колье с золотым ожерельем под ним. Примечательно, что на ней было мини-платье с открытыми плечами, открывавшее ее декольте в форме чашки и е-чашки, и открывавшееся отверстие для пупка, которое также открывало ее розовые трусики без промежности и большую часть ее ног, покрытых белыми чулками. Область вокруг промежности покрывала длинная розовая юбка с белым поясом, обвивавшим ее, а на ее руках были отдельные белые рукава с перчатками того же цвета. Как и ее друзья, Прим знала, что все, что Курайну сделает с ней, было отнюдь неприятным, и она могла только молиться, чтобы Алисия, ее отец Иас и ее друзья из рыцарства были в порядке. Ее робкие глаза смотрели в переднюю часть камеры, когда она услышала, как открылась дверь темницы, и услышала низкое зловещее хихиканье мужчин. Она старалась не доставлять похитителям удовольствия напугать ее и услышала приближающиеся шаги, прежде чем они зарычали. «Кто, черт возьми, вы двое?» Один из наемников зарычал, прежде чем Прим услышала грохот, и дым влетел в ее камеру. Она закрыла глаза и опустила голову, пока дым рассеялся, прежде чем взглянуть вверх и увидеть теневой клон, появившийся перед решеткой. Несмотря на то, что он находил его красивым по сравнению с наемниками, она все еще сохраняла бдительность и наблюдала, как появляется джинпачи с курящим шибуки. Клон улыбнулся ей, прежде чем схватить прутья и разорвать их на части. «Примхиме, считай себя свободной принцессой-рыцарем». Клон улыбнулся, предъявив ей клинок. «Кто вы двое?» — спросила Прим, глядя на дружелюбную улыбку блондинки и нерешительно взяв свой меч. «Блондинка с бакенбардами, теневой клон Наруто Узумаки, а я, джинпачи Мунаши из кровавого тумана». Джинпачи сказал, несмотря на то, что эпоха давно закончилась, он по-прежнему предпочитал сохранить титул как часть своего титула. Прим растерянно посмотрела на нее, когда они вывели ее из камеры и направились к дверному проему. «Короче говоря, мы помогаем Селестине и остальным твоим друзьям вернуть твою родину. На самом деле, мои друзья сейчас помогают твоей сестре», — клон сказал, и прежде чем Прим смогла спросить какие-либо подробности, появились два существа-свиньи, одетые в элегантные наряды, и в шоке огляделись. «Братья Мортадела», — сказал клон, узнав в них послов Тхарма, отправленных на пробу дочерей Яс, идя навстречу смерти. Джинпачи закончил, прежде чем броситься к первому, одетому в желтоватую рубашку на пуговицах, а клон схватился за другого. «Подождите, мы поговорим», — первый брат Мортаделлы закричал, когда Джинпачи ударил его ногой. «Разговор, ты уже визжишь за нас», — Джинпачи засмеялся, прежде чем выпустить свинью из комнаты темницы и постучать Шибуки по ноге. Когда он кричал, его нога была обернута бумажными бомбами, которые взорвались, и он полетел через комнату головой вперед в стену. «Пожалуйста, пощадите меня, мы только выполняли приказ», — сказал Мортаделла перед тем, как Джинпачи обеими руками поднял Шибуки над головой. «Фрай, поросенок», — Джинпачи дьявольски улыбнулся, прежде чем сбить Шибуки на свинью, и он взвизгнул, когда его разнесло на куски. Прим наблюдала, как клон ударил оставшуюся Мортаделлу по груди, и он упал на бок, дико визжа на пол. Она посмотрела на меч и уставилась на свое робкое отражение, прежде чем взглянуть на себя. Хотя Алисия обычно сражалась бы вместо Прим, учитывая ее личность, она не могла не чувствовать себя странно, полагаясь на совершенно незнакомого человека, который сражается, и продолжала смотреть на свое отражение. «Всего за один день меня схватили, меня спасли двое иностранных воинов, и я ничего не сделал, чтобы помочь им. Могу ли я после всего этого называться принцессой-рыцарем?» — спросила себя Прим, крепче сжимая меч, и застенчивый взгляд ее глаз сменился решимостью. Клон прижал оставшуюся свинью к земле, поднял клинок Хирайсин над головой и протянул руку. «Мы просто хотели повеселиться с девственной принцессой. Это такое преступление?» — с беззастенчивой развратностью спросила оставшаяся Мортаделла, и глаза клона нахмурились, прежде чем поднять клинок. Внезапно меч Прим пролетел мимо него и врезался в живот свиньи, когда он посмотрел на нее. «Примхими», — сказал клон, и свинья завизжала, когда она прорезала ему живот до самого горла, пока его голова не раскололась. Когда его мозги упали на пол, Прим посмотрела на свой клинок и снова посмотрела на клона и Джинпачи, когда он вернулся в комнату. «Ты сказал, что тебя зовут Наруто. Можешь отвезти меня к Алисе?» — спросила Прим, прежде чем он посмотрел на Джинпачи и кивнул, на что мечник ухмыльнулся, уходя. Клон протянул руку принцессе, и она взяла ее, прежде чем оказаться на крыше. «Примхими», — голос сказал и сказал, что принцесса посмотрела и увидела двух солдат-рыцарей Алисии, стоящих рядом с ней. За исключением того, что у первого солдата были только открывающиеся доспехи на шее, плечах, предплечьях, бедрах с кончиком, закрывающим их женственности соски, у первого солдата были длинные красновато-коричневые волосы и такие же глаза, как у другого, темно-фиолетовые волосы и глаза. «Риса, Лили, ты невредима?» — спросила Прим у двоих соответственно. «Эти непослушные наемники чуть было не на нас навязали нас, прежде чем некоторые из них уложили территорию ожидания и убили их обоих», — ответила Риса. «Что еще более важно, ты в порядке?» — спросила Лили. «То же самое более или менее произошло со мной до того, как меня привезли сюда. Где Алисия?» — спросила Прим перед тем, как клон указал на указанную принцессу, теневой клон, спасший ее, и Кушимару, атаковавших Безли групповыми усилиями. «Не откажусь от топливных игр». Хотя Алисии рассказали о том, как дзюцу бессмертия подействовало на Безли, она ревела, когда резала ему живот, и он кричал, держась за живот от жгучей боли. Он упал на колени и заметил что-то теплое и слизистое в своих руках, прежде чем взглянуть вниз и увидеть, что он держится за собственный кишечник. Бисли сильно захлебнулся кровью и его вырвало на землю, прежде чем теневой клон пронзил его рейкири, и его рука вырвалась из его сердца. Пожилой мужчина хрипел, стиснув зубы от боли, и Кушимару схватился за макушку его головы, прежде чем врезаться в землю. «Отдыхай в свободное время, старик, мы еще не закончили убивать тебя». Кушимару зловеще захихикал, прежде чем удержать его, чтобы Алисия ударила его по лицу каблуком своего ботинка, и Безли почувствовал такую боль, что ослеп. Пока он нащупывал что-то, чтобы схватить, Алисия прижала пальцы к его глазам и начала сжимать их по углам. Безли продолжал плакать от боли, пока Алисия продолжала тянуть, пока ей не удалось вырвать ему глазные яблоки из его головы, и кровь хлынула в его пустые глазницы. Кушимару все еще радовался боли министра, когда клон схватил его за челюсть и заставил ее открыть, а Алисия, не торопясь, по очереди запихивала ему в рот глаза. Он заткнул рот, прежде чем теневой клон ударил его о выступ, и клон, спасший Прим, заметил, что Кушимару не держит Нуибари. Алисия и клон бросились к Безли вместе с другим, готовые нанести удар. Она вскрыла его гениталии, так что его яички обильно кровоточили, и теневой клон наблюдал, как его грудь делает то же самое из дыры, созданной Рейкери. Кровь сочилась изо рта Безли, когда он заткнул рот, и Алисия отрезала ему нос, прежде чем схватить его за воротник. «Умри, ублюдок!» Разъяренная принцесса закричала, и с этими словами она изо всех сил подняла его в воздух, прежде чем сбросить с крыши на землю. Кусимару запрыгнул на уступ и исполнил искусство ниндзя длинного меча. Шитье земного паука с массивной сеткой из проволочной нити, выходящей из земли внизу. Бисли подавился глазными яблоками, пока он не приземлился на сеть и не превратился в нарезанные кубиками куски плоти, а его кровь стекала вокруг его рваных останков. Алисия с презрением отвернулась от окровавленных останков Бисли, и ее взгляд упал на Прима и ее подчиненных. «Прим», — сказала Алисия, прежде чем они с сестрой поспешили друг к другу, прежде чем проверить друг друга. Как только он набрал скорость, появился Джинпачи, и все столкнулись с ним, а Шибуки курил через плечо, когда на крышу собралось все больше теневых клонов. «Похоже, мы закончили, потому что некого убивать», — сказал Джинпачи, указывая на останки нескольких агров, бесов и наемников, лежащих на земле далеко внизу. Последний теневой клон появился вместе с другими рыцарями Алисии и пожилым человеком. «Отец», — сказала Прим, узнав Эас. «Алисия, Прим, ты в порядке?» — спросила Эас у дочерей. «Все будет хорошо, отец, но ты невредим?» — спросила Алисия. «Да, благодаря этому пылкому молодому человеку здесь», — сказала Эас, сияя рядом с клоном. «Что происходит?» — спросила Лили. «Мы идем в Рипфол, чтобы помочь принцессе Инне и королеве Селин», — один из клонов ответил. Прежде чем они телепортировали всю Алисию, ее рыцари, Прим, Джинпачи и Кушимару в указанное место, Айас был доставлен в безопасное место. Тем временем в измерении Генила, Тинпенчи, кричал Наруто, когда он бушевал сквозь измерение в своем режиме хвостатого зверя Курамы со своей броней аватара Грифона, и он собрал всю чакру хвостатого зверя внутри себя от Шукаку через десятихвостого, оставленного ему Кагуи. Он выстрелил в воздух и выпустил чудовищную бомбу хвостатого зверя в убегающих демонов, когда Тинпенчи прорвался сквозь землю. Поскольку Наруто не ощущал ничего, кроме зловещих эмоций по всей земле Генила, он знал, что ему нужно уничтожить всех жителей, и использовал смесь клонов режима девятихвостой чакры и десятихвостого деления, чтобы атаковать демонов. Земля раскололась, когда чакра Синдзю Наруто поглотила все источники воды и заменила их огненной магмой, образовав горы, которые не позволяли никому сбежать. Он взмахнул хвостом, и возникло цунами тлеющей лавы, прежде чем сжечь любого демона на своем пути, прежде чем он полетел в ближайший замок. Наруто использовал свои лезвия катаны в форме шара поиска истины, усиленные двойным Расенсюрикеном, чтобы прорваться через мистический барьер, окружающий замок, и разрушил замок, пока не остался только тронный зал. «Как ты смеешь?» Круул, демон, похожий на Генила, потребовал, и Наруто заговорил объединенными голосами хвостатых зверей. «Я получил сообщение от вашего маленького мальчика на побегушках Гениля. Он проиграл», — сказал Наруто, схватив Круула, и король демонов изо всех сил пытался удержать его. «Продолжайте. Уничтожьте меня. Я уже послал достаточно зверей в человеческое царство, чтобы весь мир принадлежал Курайну». Круул хохотнул, прежде чем Наруто сжал его в руках и безжалостно избил его о развалины замка, в то время как его земля созрела от смерти и превратилась в тлеющие руины. Как только Круул был достаточно избит, Наруто швырнул демона на землю и использовал стержни чакры от лезвий катаны, чтобы нанести удар ему на землю. Круул поднял глаза и увидел, что Наруто поднял руки и использовал шесть путей. Сверхбольшой шар Расенсюрикен, прежде чем снова взлететь в воздух. Он выстрелил этой техникой в короля демонов и беспомощно закричал, когда атака уничтожила его и землю вокруг него в хаотическом взрыве. Наруто осмотрел измерение и полетел на Луну, прежде чем покинуть измерение в неузнаваемых руинах, а его клоны и деления исчезли. Когда Тинпенчи закончились, Воздух почернел от дыма, когда бесконтрольно возник огонь и земля распалась. Ратшильд, встаньте, или бывший король умрет. Воин, Эрнест Фортуната, заявил, заставляя королеву Кристину и ее дочь принцессу Анжелику Ратшильд держать мечи по обе стороны от шеи старшего эльфа с голубовато-серой сферой. Поскольку они оба были дальними родственниками Селестины, у них обоих были светлые волосы и зеленые глаза, а также впечатляющая грудь. Кристина была одета в платье лавандового цвета с открытыми плечами, с прозрачной тканью на декольте ДД чашки и розой в центре. Она с грустью посмотрела на Эрнеста, когда он держал в заложнице 15-летнюю девушку-эльфийку Флору Фанфани, приставив меч к ее шее. Со светлыми волосами, доходившими до талии, Флора была в розовом платье и обладала янтарно-карими глазами с красным бантом на голове. Флора посмотрела на Эрнеста, который зловеще ухмыльнулся ее ситуации и посмотрел на темного эльфа, которого держали в плену два орка. Она была грудастой, со светло-фиолетовыми волосами и красными глазами, в черно-красных доспехах с черными чулками. Темный эльф, Серафина Сторера, зарычала на Эрнеста, и он усмехнулся, глядя на ненависть в ее глазах. «Почему я не удивлен, что Арига послала своих подонков шпионить за своими врагами?» — сказал Эрнест. «Молчи, трусы червяк, осмелившийся держать ребенка в заложниках, чтобы добиться того, чего он хочет, не имеет права судить мою королеву», — рявкнула Серафина. «О, и вы бы не поступили так же, если бы ваша низшая королева приказала вам сделать так же?» Эрнест усмехнулся, и Анжелика сердито посмотрела на него. У Анжелики также был сундук с Д-образной чашкой. Она носила голубую броню поверх одежды оливкового цвета и две длинные пряди, заканчивающиеся прямо над ее грудью, с синими лентами для волос на них. «Эрнест, пожалуйста, не делай этого», — Кристина умоляла, когда он использовал сферу, чтобы она и Анжелика вернули свои мечи по обе стороны от пожилого эльфа. Эрнест только ухмыльнулся страданием Кристины и Анжелики, прежде чем они обрушили свои мечи на бывшего короля, и он внезапно улетел обратно. Затем король выстрелил в Эрнеста клинком Куная, и тот пронзил его руку, держащую сферу, и прижал его к ближайшей стене, заставляя его потерять контроль над Флорой. Эрнест закричал от боли, выронив меч, и Флора немедленно подняла его, прежде чем пронзить его сердце. Эрнест задохнулся от боли, когда кровь потекла по мечу, и пожилой эльф показал себя теневым клоном, в то время как еще два клона загнали Росингана в обе спины орков. Звери уронили темную эльфийку, и она приземлилась на руки и ноги с кошачьими рефлексами. Она посмотрела и увидела, как Эрнест влажно кашляет, а изо рта выходит кровь, и Серафина начала петь на эльфийском языке. Внезапно демон застыл, и Анжелика посмотрела на нее после того, как они с Кристиной проверили Флору. «Что делаешь?» – спросила Анжелика. «Поддерживать его мозг в рабочем состоянии столько, сколько я захочу, чтобы я мог делать все, что захочу, чтобы его дисциплинировать», – сказала Серафина, зная заклинание, которое заставит его мозг продолжать работать дольше обычных 6 минут, когда он работает после остановки сердца. Когда заклинание было завершено, Серафина схватила сферу и затолкала ее в рот Эрнесту, прежде чем он начал яростно подавляться ею. Клон прикрыл рот, и Анжелика перепрыгнула через комнату, прежде чем пронзить его своим мечом. Кристину и Флору охраняли другие клоны, в то время как Анжелика вырвала лезвие из живота Эрнеста, а клон схватил его за шею сзади. Затем он швырнул мужчину через тронный зал, и тот полетел в нижнюю часть тронного зала, прежде чем нашел нож у подбородка. Эрнест со страхом посмотрел вверх, когда Кристина протащила нож ему под подбородок и рассекла его, из-за кровотечения из раны. Его язык свисал из раны, и клон схватился за его шею, когда он поднял его с земли. Серафина улыбнулась страданием Эрнеста, а затем подошла к нему и врезалась в него с Анжеликой, пока весь его желудок не опустел от содержимого. Эрнест слабо протянул руку Кристине, прежде чем она посмотрела на Серафину, и темный эльф снова заговорил на эльфийском языке, прежде чем их общий враг безвольно упал на пол. Когда кровь хлынула из-под него, клон поджег его и посмотрел на эльфа в комнате. «Кто ты вообще такой?» – спросила Серафина. «Я перейду к делу. Я теневой клон Наруто Узумаки, и я помогаю Селестине и Ориге бороться с Курейну и их дружками. Так что мой вопрос ко всем вам. Вы со мной или нет?» – спросил клон. И эльфы посмотрели друг на друга и обнаружили, что никто из них ничего не знает об их спасителе. «Возможно, я вас не знаю, но учитывая то, что вы здесь сделали? Я буду сражаться с орденом рыцарства за королеву Оригу», — сказала Серафина. «На данный момент у нас общий враг», — сказала Анжелика. «Как сказала бы королева Орига, враг моего врага, друг». Серафина согласилась, когда другие клоны забрали Кристину и Флору вместо бывшего короля в одном из измерений. Анжелика и Серафина последовали за клоном из замка и присоединились к легиону теневых клонов снаружи, жестоко избивающих нападавших на землю. «Вансур, а теперь, Клаудия, пора исполнить свое предназначение в составе этого клана. Могильный Левантин, пожилой, но мускулистый мужчина с лысеющими волосами, тесть Клавдии, бывший наставник по образу жизни рыцаря, разговаривал с ней в тюремной камере. В 26 лет Клаудия обладала стройной молодой внешностью с лазурными глазами с отметиной красоты под правыми каштановыми волосами, собранными в пучок наверху, с вьющимися прядями до подбородка по обе стороны лица. Подобно солдатам Алиси, она носила тонкую броню, которая оставляла большую часть ее кремового торса и чашки ГГГ открытыми, а также два изогнутых расширения от верхней части, закрывающих ее соски. На короне Клаудии был необычный головной убор, который защищал ее лоб и обе стороны лица, и она носила серебряные наголенники. В настоящее время она была привязана к решетке за запястье и была покрыта с головы до ног кровью, а ее глаза имели смешанный вид травмы и гнева, когда она смотрела за решетку на стену. Бестелесная голова седовласого мужчины была насажена на черный шип, исходящий от стены, и его мертвые глаза были устремлены в сторону Клаудии гривом. Создавалось жестокое впечатление, что он смотрел на нее даже после смерти. Слезы текли по ее глазам, когда она посмотрела на голову мужчины, ее мужа Клауса, и Гриев снова посмотрела на нее. «Как часть этого клана, вы осмеливаетесь убить своего собственного сына и создать впечатление, будто вы так заботитесь о своей семье». Клаудия огрызнулась на Гриев со всем гневом и чувством предательства, которым она обладала, просто глядя на него, и он зарубил Клауса до смерти прямо на ее глазах. «Этого моего сына-импотента легко заменить детьми, которых ты родишь от меня», — сказал Гриев, и Клаудия взорвалась. «Я лучше откуслю себе язык и умру, Гриев». Клаудия ядовито зашипела на Гриева, который вошел в камеру и захлопнул за собой дверь. Он обхватил ее лицо и прижал ее голову к решетке, злобно глядя ей в глаза. «Вы можете умереть, если послужите своей цели и восстановите всю левантийскую семью», — сказала Гриев, прежде чем сорвать с нее удлиненные доспехи и белые стринги без промежности, пытаясь сразиться с ним. Он продолжал прижимать ее голову к решетке и заставил ее повернуться лицом к Клаусу, обнажив свой член. «Могила, ты заплатишь за то, что натворила». Клаудия заорала от несравненной ярости, когда Гриев встал позади нее и злобно улыбнулся. «Верно. Смотрите в глаза своему мертвому мужу, пока вы беременны», — сказал Гриев перед тем, как позади него открылся пространственно-временный портал, из которого выпрыгнули Наруто и Утаката. Со своей трубкой-пузырем он использовал технику утопления пузыря на могиле, и высокий мужчина отпустил Клаудию, прежде чем беспомощно схватился за пузырь. Она оглянулась назад и увидела, как он формирует еще один пузырь на эрекции Гриева, в то время как Наруто схватил его за зад и швырнул к стене. Он сорвал с Клаудии оковы и использовал свои шары поиска истины, чтобы реформировать ее удлиненные доспехи и ремешки. «Клаудия, тебе больно?» — спросил Наруто, заметив на ней кровь, и она не сразу услышала его вопрос, глядя на изгнание пузыря на голове могилы. Его хватание воздуха превратилось в крики боли, когда внутри мыльного пузыря образовались миниатюрные пузыри, которые вошли внутрь его члена и превратились в бесчисленное количество пираний и акул, которые начали поедать его изнутри. «Клаудия, ты в порядке?» — спросила блондинка снова и, наконец, привлекла ее внимание, прежде чем взяться за него. «Кто ты?» — потребовала ответа Клаудия, прижимая его к земле. «Подождите, мы не Скурайну, мы Шиноби», — сказал Наруто, и Клаудия нахмурилась, удерживая его. Зная, что Клаудия была на грани большего, чем он ожидал, заметив голову Клауса, он оставался неподвижным, и она смотрела на разорванное на куски мужское достоинство Гриева внутри пузыря. Посмотрев на Наруто, она встала, и он держал руки в ее направлении, прежде чем попытался исцелить ее. Гриев закричал, когда несколько зубов вырвались из его длины, и он отчаянно ударил кулаком по мыльному пузырю, но безрезультатно. «Что это?» — спросила Клаудия Наруто. «Я пытаюсь залечить твои раны, но они ничего не делают», — сказал Наруто, и Клаудия поняла, что он думал, что кровь на ней была ее собственной. «Это мой муж», — сказала Клаудия, глядя на Клауса, а Наруто посмотрел на Грива, кричащего в агонии, удерживая там, где раньше были его гениталии, пока он все еще стоял. Несмотря на его старший возраст, это было свидетельством того, что он был бывшим рыцарем и бывшим наставником Клауди. Когда Наруто подошел к нему, он не разговаривает, сказал Утаката. «Тогда мы заставим его говорить», сказал Наруто, прежде чем схватить Грива за горло и швырнуть его к решетке камеры. Он врезался в них с такой силой, что они выпали из камеры, а он лежал кучей среди сломанных решеток. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — потребовали два наемника, войдя в камеру, и Утаката вошел в свое состояние версии 2. «Оставь их мне», сказал Утаката, прежде чем схватить наемников и прыгнуть через потолок. «Ты заплатишь за вмешательство в свою жизнь, мальчик», — яростно сказал Греев, прежде чем Наруто схватился за горло и поднял один из прутьев с земли. Он швырнул старшего в дыру в потолке и с легкостью качнул штангу, как бейсбольной битой. Греев влетел обратно в камеру, и его спина грубо ударилась о стену, прежде чем упасть на землю с прибытием теневого клона, чтобы вернуть Клаудии ее меч. Наруто перевернул Грива коленом и применил свое дзюцу бессмертия на мужчину, прежде чем опустить на него штангу. Старший рыцарь пытался защитить себя, когда Наруто неоднократно бил его, прежде чем отбросить штангу и наброситься на него. Грив схватился за горло своего молодого врага, прежде чем блондин схватил его руки и прижал их к земле, когда он ударил себя коленом. Голова Грива отлетела назад, когда Наруто ударил его в живот и схватился за лицо, прежде чем ударить затылком о землю. В то время как он напал на старшего, теневой клон начал объяснять ситуацию Клауди, и она взорвалась гневом на Наруто и могилу. Он спрыгнул со старшего и рывком поднял его на ноги, прежде чем Клаудия подняла плечо. Она опустила лезвие и отрубила Гриеву руку, прежде чем ударить его локтем в грудь. Гриев зарезал кровь и слепо замахнулся на Клаудию, прежде чем Наруто поймал его кулак. На короткое время проявив свой шаринигон, он телепортировал их троих на ближайший берег реки и заметил, что Утаката использует пиявку на головах наемников в своих руках. Разъяренный левантиец хлестнул Наруто ногой, и прежде, чем он ответил Рэкири в другой руке, Клаудия пронзила его сердце. Он продолжает яростно рубить, пока Клаудия вырвала меч из его груди, а Наруто пнул его в ответ, прежде чем святой рыцарь схватил ее тестя за запястье. Она снова взмахнула мечом и рассекла Грива по груди, прежде чем нанести ему несколько ран. С ее знанием дзюцу бессмертия, рассказанного ей, она могла смаковать каждую последнюю атаку на него, и кровь обильно текла по челюсти мужчины. Когда она снова ударила его ножом, он упал на землю и попытался отползти, прежде чем Клаудия схватила свой меч обеими руками. Она ударила Грива по подбородку и сбила его с ног, увидев, что она стоит над ним, прежде чем несколько раз вонзить меч ему в грудь. Кряхтя и стоная, Грив давился своей кровью, когда Клаудия ворвалась в него и выпотрошила его сердце, а Наруто стоял рядом. Он посмотрел на что-то и понял, как Клаудия вырезала Гриву живот. «Клаудия», — сказал Наруто, подходя к ней, и быстро прошептал ей на ухо, прежде чем она кивнула. Она отодвинулась, и Наруто рывком поднял Грива на ноги, прежде чем нанести левый крест ему в лицо. Когда его голова дернулась от сильного удара, Наруто ударил локтем по подбородку Грива, и он упал назад возле уступа. Мудрец налетел на него и пронзил Рэкири, а Клаудия последовала его примеру, отрезав ему ноги, как только Наруто убрал руку с его тела. Могила упала с уступа и катилась по песку в берег реки, пока не приземлилась в воду с громким плеском. Когда колеблющаяся вода унесла его в более глубокую область, он погрузился на дно, его кровь стала красной, и он обнаружил, что слишком слаб, чтобы пытаться плыть от русла реки. Когда смесь пузырей и крови вышла из его рта, Гриев почувствовал, как что-то сильно прижалось к нему, прежде чем грубо потащить его по воде. Кровь продолжала течь из его выпотрошенного тела, когда его протащили через реку, а затем он обнаружил, что вскоре его поворачивают. Во время вращения он почувствовал еще одно чувство тяжести на культях своих ног, а затем с каждой минутой их становилось все больше. Затем Гриев понял, что в него вгрызлись морские крокодилы, и тот, кто держал его за руку, опасно зашипел, прежде чем снова выполнить проверку на смерть. Потеряв руку в процессе, Гриев был бессилен, поскольку окружающие крокодилы кусали его кусок за куском плоти, и он был ослеплен собственной кровью. В этот момент другой крокодил открыл челюсть, взял свою голову в пасть и уплыл к реке. Теперь, примирившись с едой, крокодил снова раскрыл пасть и сомкнулся на черепе грива, поскольку тот был легко раздавлен. Наруто и Клаудия наблюдали, как рептилии пожирают его, прежде чем они посмотрели друг на друга. «Я не могу придумать более подходящего конца для кого-то вроде него», — сказал Наруто. «Наруто, где Селестина сама?» — спросила Клаудия. «В данный момент она в целости и сохранности с бабушкой Кагуя. Вы хотите, чтобы я отвел вас к ней?» — спросил Наруто, прежде чем Клаудия посмотрела на свой меч, и к ним присоединился Утаката. «Нет, сейчас все, что я ищу, это заставить Курайну заплатить за то, что она сделала с моим мужем и нашими друзьями», — решительно сказала Клаудия, когда все больше теневых клонов прибыли с ее силами целыми и невредимыми, и Наруто телепортировал их в ближайшую страну, в другом месте в Филхем. В подвале замка трое раздетых эльфийских служанок, все блондинки и грудастые, сдерживали пурпурные щупальца с зелеными фронтами, и все они боролись с ними. У первой эльфийки, Шерри, были длинные волнистые волосы, спадающие на заднюю часть ее ног, и глаза темно-бирюзового цвета, а у второй, Ирис, прическа, аналогичная прическе Клаудии, и была фиолетовая. У третьего и последнего присутствовавшего эльфа, Мелиссы, была стрижка и темно-серо-голубые глаза, а затем что-то привлекло их внимание, когда появились несколько оливково-зеленых гоблинов, не больше средней собаки. Все они гладили свои члены и приближались к эльфам, кричащим от страха, когда щупальца опускали их на пол. «Принцесса, спаси нас!» Мелисса взвыла от страха, когда гоблины прижали ее к полу и принюхались к ее женственности. «Пожалуйста, остановись!» – захныкала Шерри, когда существа схватили ее за запястья и лодыжки. «Кто-нибудь, вытащите нас отсюда, пожалуйста!» Ирис закричала, и все гоблины засмеялись, прежде чем Пакура ворвалась в комнату. Она налетела на гоблинов и нанесла мощный удар, отбросив их от эльфов, в то время как теневые клоны вошли в комнату. Клоны рассекли щупальца и подняли эльфов на руки, прежде чем исчезнуть. Пакура посмотрела на гоблинов, когда они поднялись на ноги, и ее глаза нахмурились. «Мне просто нравятся такие мерзкие существа, как ты», — сказала Пакура, прежде чем прыгнуть обратно у входа, когда гоблины переваливались к ней и делали какие-то жесты руками. Затем она выполнила стихию ожога, технику испепеляющей вспышки, и вся комната взорвалась, и она легко переместилась на безопасное расстояние. В другом подземном подземелье. «Освободи меня немедленно», — потребовала Мирия, темная эльфийка, из тюремной камеры, и она была полностью обнажена. У нее были серовато-белые волосы, покрывающие ее левый синий глаз, и золотое удлинение, идущее от затылка налево. Как и большинство женщин в стране, Мирия была пышной с гигантскими грудями, и она прикрывала их, когда солдаты Кайла вели трех орков в комнату. В отличие от большинства орков, эти существа своими клыками напоминали лысых гуманоидных бородавочников, и они входили в камеру, а солдаты смотрели на них с жестоким смехом. «Освободить тебя, мы наконец-то увидим, сможет ли темный эльф забеременеть от орка, и увидим жалкое лицо Ориги за то, что она поставила тебя в такое положение». Один толстый солдат сказал, выпивая целую бутылку выпивки, и Мирия прикрыла грудь, когда орки приблизились к ней, нетерпеливо поглаживая их члены. Все солдаты рассмеялись над ее затруднительным положением, и Хан ворвался в комнату с активированным режимом вапор-стыли. «Унривалет Стрентх, кто, черт возьми, такие?» – начал спрашивать один солдат с черными волосами и щетиной, прежде чем Хан использовал извергающийся кулак, чтобы ударить человека по лицу и фактически разбил ему череп. «Я ничего не имею против вас лично, но...» — сказал Хан перед тем, как войти в состояние версии 2, и атаковал солдат, прежде чем протаранить решетку. Орки зарычали на него, прежде чем теневой клон прибыл в режиме версии 1 и схватил Мирию с невероятной скоростью. Орки зарычали в знак протеста против того, что их пленника украли, и Хан схватил двух зверей за носы, прежде чем разбить их головы вместе. Он отбросил их тела в сторону, и последний орк попытался пробежать мимо него, прежде чем оказался в его руках в виде хитклаки. Хан медленно начал сжимать шею орка, и когда он попытался оттолкнуться от него, существо в конечном итоге только сгорело, а его чакра броня. Крик орка становился все слабее с каждой минутой, пока его шея не была сломана, и Хан разбил ему череп, прежде чем позволить телу упасть. вверх по лестнице. «Что делаешь?» – потребовала Нана, когда Кайл прижал ее к кровати и держал в руке голубоватую таблетку. У Наны была серебряная тиара, длинная блондинка, спускавшаяся до нижней части спины, и две длинные челки, обрамлявшие ее лицо, и светились ее светло-фиолетовые глаза. Челка лежала на ее груди и ее цуп, когда она носила синюю одежду без рукавов с шестислойной белой ключицей и белую мини-юбку. У Кайла было высокое худощавое телосложение с голубыми глазами и короткими каштановыми волосами. Он был одет в белую рубашку на пуговицах и темно-зеленый пиджак поверх темно-серых брюк. «А теперь, Нанахиме, давай произведем на свет первого из наших наследников ради эльфийского королевства». Кайл ухмыльнулся, и таблетка должна была увеличить и без того высокую фертильность Наны, когда она зарычала на него. «В такое время, когда мы должны допрашивать темного эльфа об убийстве Сейла и о том, что она знает об Риге», сказала Нана, сражаясь с Кайлом, и он усмехнулся. «Сколько раз я должен вам это объяснять? Она не может говорить, пока мы говорим». Кайл мрачно усмехнулся. «Сломанный», сказала Нана. «Да, пока мы говорим, некоторые орки прямо сейчас идут на поводу у нее, и как только она забеременеет ребенком орка, она будет говорить столько, сколько нам заблагорассудится», сказал Кайл, прежде чем у Наны появилось отвращение. «Ты собираешься ее изнасиловать? Это ужасно», сказала Нана. «Почему? Она убила твоего жениха и моего самого дорогого старшего брата Сила. Ты знаешь, что хочешь этого так же сильно, как и я». Кайл жестоко улыбнулся. «Нет, я бы на это не согласился. Ты сказал, что она будет в безопасности, чтобы говорить». Нана плюнула. «Я врал», Кайл спокойно сказал, прежде чем наклониться для поцелуя, и теневой клон появился перед кроватью. Нана подняла глаза, когда клон использовал наполненный пламенем куной, чтобы перерезать горло Кайла и избежать перерезания любой еремной вены, прежде чем узурпатор схватил его за горло. Он напрягся, когда клон ударил ножом в нижнюю часть его позвоночника и сбросил его с кровати. Клон посмотрел на Нану, когда она посмотрела на него, и, судя по всему, она не пострадала. «Кто ты?» – спросила Нана, прежде чем клон посмотрел на Кайла, который начал подниматься, и он не был удивлен, поскольку он был частью королевской семьи. Подобно клану Узумаки, рожденные из королевской семьи обладали мощной родословной, в которой они обладали сверхчеловеческой выносливостью и выносливостью, и этот клон только улыбнулся этому, когда он поднял Кайла в воздух. «Я клон Наруто Узумаки и союзник твоего рыцарства», — клон заговорил, прежде чем ударить Расинганом в живот Кайла и отправить его по спирали в стену. Его вырвало в тот момент, когда его задница ударилась о него, и у него было мало времени, чтобы прийти в себя, когда клон проткнул Рейкири его живот. Кайла вырвало кровью, прежде чем клон приложил кончик своего клинка куная к его ноздре и ткнул в него головой. Прежде чем узурпатор или Нана узнали, что произошло, его отрезанный нос упал на пол, и он закричал, прежде чем блондинка ударила его по лицу. Несмотря на то, что она не знала своего спасителя или испытывала общую неприязнь к Кайлу, она посмотрела и правильно поняла его участие во взрыве бомбы хвостатого зверя, свидетелем которой она была ранее. Но вместо расследования, Кайл разместил свои войска в замке, в то время как наемники из Курайну были отправлены и еще не вернулись. «Вы союзник рыцарства?» – спросила Нана, прежде чем клон запустил Кайла в потолок и выстрелил в воздух, ударив его ногой в грудь. Кайл закричал, когда он врезался лицом в стену над кроватью и приземлился на комод, который рухнул при его падении. «Да, и к слову о союзниках», – сказал клон, прежде чем появился другой теневой клон с уже полностью одетыми Мирией и Ханом. «Ты», — сказала Нана Мирие, которая осталась спокойной, несмотря на свой гнев из-за того, что ее приговорили к нападению. «Я скажу это только один раз, так что слушай, я не убивал твоего возлюбленного», — сказала Мирия. «Ложь. Какая еще причина могла бы быть здесь слуги Ориги?» — сказала Нана. «Нана, она говорит правду. Тот, кто убил твоего жениха, находится вон там», сказал другой клон, жестом указывая на Кайла, и тот, пошатываясь, упал на колени, прежде чем первый клон схватил его за затылок. Он врезался им в матрас и задушил его, при этом не упираясь ногой в затылок. «Что? Но он сказал мне», сказала Нана. «О, забудь, что он сказал. Оставил бы я тебя в живых, если бы меня послали сюда, чтобы убить тебя», сказала Мирия, и хотя для Наны это имело смысл, она не могла ей поверить. Клон вошел в режим версии 2 с Ханом, и оба схватили его за плечи, прежде чем поднять в воздух, Анана смотрела на него со смесью страха и удивления. «Что это за двое?» – спросила себя Нана, и хотя Мирия видела их в этих состояниях раньше, она задала себе тот же вопрос. «Начни говорить, или тебя взорвет до небес», – сказали клонный хан своими демоническими голосами, прежде чем Кайл застыл от страха. «Говорить», – сказал теневой клон, прижав один из своих хвостов к животу Кайла и прижав его к нижней части живота, где он почувствовал жгучий, мучительный жар внутри себя. Он взвизгнул от боли и тщетно боролся с клоном, когда хвост вошел глубже, где он почувствовал, как внутренности его кишки расплавляются от обжигающей боли. «Скажи это», — Мирия сказала, когда она использовала свою магию темных эльфов, которая была запечатана Кайлом до ее заключения и развязана благодаря тому, что другие клоны узнали от Мириной Серафины на поле битвы, чтобы удерживать его руки за спиной в форме марионеточное заклинание, и он взвыл в агонии. «Я убил его, чтобы украсть его место в суде по делу обряда обещаний». Кайл взревел на полную мощность, и хвост хана врезался ему в плечо, где начал таять от вылетающего пара. «Продолжать», — проинструктировал хан. Темный эльф просто нокаутировал Сейла снотворным, который она пролила в его дорожную флягу, и спрятала его, пока я не сожгла его бессознательное тело заживо. Кайл закричал, и Нана не могла поверить в то, что услышала. Хотя она всегда не любила его, она никогда не представляла, что он зайдет так далеко, чтобы убить своего собственного брата, и не думала об этом обряде. Присутствие Кайла в стране эльфов было связано с так называемым обетованным обрядом его королевской семьи, в котором высшие эльфы родят наследника своей умирающей родословной. Анана ожидала, что она будет со своим женихом Силом. Кайл, жаждущий Наны и желающий, чтобы она родила его ребенка, решил, что Сил умрет, чтобы заменить его и править ее эльфийским королевством. «Кайл», — сказала Нана, прежде чем ее лицо стало сердитым, а затем она сделала знак рукой, заставляя его повернуть голову влево. Несмотря на то, что эта способность была наготове все время, она слышала всех теневых клонов в замке благодаря умелому слуху эльфа и знала, что это отвлечет ее. «Что делаешь?» — потребовал ответа Кайл, и Нана хранила молчание, пока она медленно поворачивала его голову, а Мирия прижималась его телом к хвостам, пронизывающим его, пока не раздался громкий щелчок. Теперь, когда его шея была повернута на 180 градусов, хан и клон ударили его телом об пол, прежде чем выбросить его в окно, где произошел громкий взрыв. «Что это, черт возьми?» – спросила Нана, и хан узнал силу. «Моя невеста», – сказала хан, когда Пакура появилась в окне и посмотрела на своих союзников. «После смерти Кайла я могу с уверенностью сказать, что ваша нация снова принадлежит вам», — сказал Пакура, и Нана посмотрела, как хан и клон вернулись к своим обычным формам. «Наруто, хан и невеста хана», — начала говорить Нана. «Я Пакура из стихии огня», — сказал Кунайчи, ответил. «Благодарю вас всех, и Мирия, я», — начала говорить Нана, прежде чем Мирия откашлялась. «Приберегите свои любезности на потом, а пока я помогу вашему рыцарству, если это означает, что королева Рига и мои товарищи темные эльфы тоже спасены», — сказала Мирия. «Ты будешь работать с нами после того, что чуть не случилось с тобой там», — сказала Нана. «Я слышала, что вы были против этого за несколько минут до того, как я вошла сюда, и, как сказала бы королева Рига», — сказала Мирия. «Враг моего врага, пока друг». Клоны закончились до того, как Мирия ущипнула и потянула за щеку первого. «Разве твоя мать никогда не учила тебя не перебивать женщину?» Мирия ухмыльнулась. «Ой», — сказал клон, прежде чем увести своих новых союзников в другое место. Инрип Фаул Кингдом. Захватывающие агры были жестоко убиты как теневыми клонами Наруто, так и бумажными клонами Конан, большинство из которых взорвалось при слиянии с ними. Все Кушимару, Джинпачи, Алисия, Примы и их солдаты, а также многочисленные теневые клоны, защищавшие Ура и Феа, прибыли для поддержки. Теневые клоны сопровождали Алисию и Прим в замок Янне, в то время как Кушимару, Джинпачи, оба набора своих солдат и другие теневые клоны атаковали агров по всей земле. Внутри дома трех монахинь три людоеда держали трех женщин в заложниках и не заметили, как две тени шестихвостовой версии 2 появились на крыше, через которую они врезались ранее. «Пожалуйста, перестань, она скоро выйдет замуж. Самая старая». Но бюстье монахиня протестовала против одного агра, держащего молодую женщину за запястье. «Тогда я поздравляю ее со своей спермой». Огр засмеялся перед тем, как один из двух теневых клонов набросился на указанного зверя и использовал свой другой хвост, чтобы пронзить эрекции других зверей через кончики, прежде чем оторвать их. Агры упали на спины, и клон поставил ногу на грудь своей жертвы, прежде чем попытался замахнуться на нее рукой. Другая тень осторожно подобрала монахинь руками своей чакры и унесла их в безопасное место, в то время как та, что внизу, разбиралась с дьявольскими тварями. Он схватил зверя за руку и скрутил ее, используя тепло своей чакровой пелены, чтобы ударить ногой по груди, атакуя их хвостами. В то время как они кричали от мучительной боли от того, что их разорвали в клочья, людоед, на котором стоял клон, продолжал медленно толкать ногу ему в сердце, и он ревел от боли. Клон использовал свои руки, чтобы оторвать нижнюю челюсть и язык, прежде чем его нога в конце концов достигла его сердца и разбила его, как помидор. Прежде чем огр смог полностью умереть, клон начал яростно топтать его на куски, и глаза зверя закатились в его затылок, пока это продолжалось. Все еще находя его совершенно отвратительным, клон наступил ему на лицо и полностью раздробил ему череп ногами. Он обернулся и увидел кровь, хлынувшую из ран агров, и они закричали от боли, когда он положил руки им на лица. Их крики усиливались, жар обжигал их лица, пока смерть не взяла верх, и все замолчали.